Осенние листья на землю спадают, медленно кружат они над землей. Природа все блекнет и увядает, и предвещает, что скоро зима. Природа все блекнет и увядает, и предвещает, что скоро зима. Жизнь скоротечная так быстро проходит, словно челнок бежит она по волнам. И с каждым днем все дальше уносит темные просторы большой океан. И с каждым днем все дальше уносит темные просторы большой океан. Там не союзь со всеми святыми, в вечных обителях Бога Отца. Там уж не будет ни исчисления, жить буду вечно, жить без конца. Там уж не будет ни исчисления, жить буду вечно, жить без конца. Листья все кружатся, медленно падают, им уж настала своя череда. О, не грусти, душа, жизнь будет вечная, дана Спасителем тебе навсегда. О, не грусти, душа, жизнь будет вечная, дана Спасителем тебе навсегда. Осенние листья на землю спадают, медленно кружатся они над землей. О, не грусти, душа, жизнь будет вечная, дана Спасителем тебе навсегда. О, не грусти, душа, жизнь будет вечная, дана Спасителем тебе навсегда.